понимаешь, я уверен, не обманешь. Сумасшедшие глаза твои, это место кажется мне сном. Я простыл под истинным дождем, я сжигал холодные мосты. Мне хотелось серой чистоты. Параллельные миры, они не пересекаются. Каждый сам себе играет, мимо нас летят дни. Параллельные миры, этот снег он растает. Наши жизни поменяет, наконец сойдемся мы. Где-то свет, одна прямая, нету равных, нету края. Я теряюсь, как в немом кино, какой развязки ведет меня оно. Наши лодки поплывают вновь на свет, нету ветра, но и шторма тоже нет. Нам мешает лишь неловкий поворот, наши лодки вновь уносит в разворот. Каждый сам себе играет, мимо нас летят дни. Параллельные миры, этот снег он растает. Наши жизни поменяет, наконец сойдемся мы. Сойдемся.